Смерть Давыдова относится к категории насильственной и наступила от множественных огнестрельных пулевых ранений головы с повреждением костей черепа и вещества головного мозга. Учитывая расположение и направление раневого канала, тяжесть повреждений, можно предполагать, что первые два выстрела произведены в одно входное отверстие, имеют два разных раневых канала и не смертельны. Третий выстрел был произведен в верхнее входное отверстие, и его раневой канал проходит, повреждая стволовую часть головного мозга, и является смертельным. Учитывая локализацию входных отверстий, доступность для нанесения собственной рукой, несмертельный характер первых двух выстрелов, экспертная комиссия полагает, что Давыдов мог сам в себя произвести три выстрела. Согласно заключению судебно-баллистической экспертизы, пистолет ПСМ номер МС 0344Е исправен и к стрельбе пригоден. Три гильзы и пули калибра 5,45 мм выстрелены из пистолета ПСМ номер МС 0334Е. Судебно-дактилоскопическая экспертиза пришла к выводу, что след пальца руки на спусковом крючке пистолета ПСМ номер МС 0334Е оставлен большим пальцем правой руки, а на левой стороне рукоятки оставлен безымянным пальцем правой руки Давыдова. При осмотре палаты номер 80, где находился труп Давыдова, обнаружена книга Чехова, которую он читал. На странице 240 была закладка, где имеется иллюстрация человека с пистолетом, направленным в грудь, внизу подпись «Рассказ без конца». Осмотром места происшествия не установлены признаки, свидетельствующие об убийстве другими лицами или об инсценировке самоубийства. Свидетель Матюшин, который находился на лечении в госпитале вместе с Давыдовым и часто навещал его, показал, Давыдов особенно удрученно вел себя в последний вечер, на вопрос отвечал неохотно, лежал в каком-то забытии. Поэтому в 20 часов 30 минут 16 мая 1985 года он попрощался и ушел из его палаты. Свидетель Кадыров из палаты номер 81 показал, что 16 мая 1985 года Давыдов был замкнут, очень много курил, о чем-то думал. Сын Давыдова, Давыдов Александр, показал, что 16 мая 1985 года в начале 8-го пришел к отцу в госпиталь. Тот сказал, что есть приказ о его уходе на пенсию и формулировка плохая, что не так представлял себе завершение своей деятельности. Настроение было плохое, у отца было личное оружие. Указанные материалы приводят к выводу о том, что Давыдов покончил жизнь самоубийством. Нет данных, указывающих на доведение Давыдова до самоубийства. В прессе высказывалось немало недоумений по поводу того, мог ли Давыдов самостоятельно произвести три выстрела в голову. Исключать этого нельзя. Несмотря на жалобы на здоровье, Давыдов был плотного телосложения, крупный, еще крепкий мужчина. Он использовал пистолет малого калибра 5,45 мм, и из трех выстрелов два первых не причинили смертельных повреждений. Заранее подготовленное им табельное оружие, содержание записок, вся обстановка происшедшего свидетельствовали о его намерении покончить счеты с жизнью. Кстати, ни наша следственная группа, ни КГБ, ни МВД не получили ни одной информации о том, что кто-либо помог Давыдову нажать спусковой крючок пистолета. Вместе с тем сомнения остались. Тем более, что местные следователи не сумели или не захотели как следует обосновать свои доводы. Они не дали оценки такому, например, факту, что у Давыдова, по заключению экспертов, не было рака или других смертельных заболеваний, что находится в явном противоречии с содержанием двух его записок. За отсутствием события преступления уголовное дело было поспешно прекращено.